Это уже было оскорбление. Светлана решила порвать с Романом, но как это сделать? К тому времени у нее родился мальчик, вылитый отец. Большая, обставленная дорогой мебелью квартира, была машина, дача. Наконец, домработница. В сущности, Роман выполнил, что обещал. Создал для нее роскошные условия жизни. Ничего другого он ей не обещал. Так в чем же она его винит? Музыка не та. Так ведь и музыку он выбирает для той же цели, обогащение. И Светлана смирилась. Правда, ей не удалось заглушить тоску по высокой, настоящей музыке. С завистью смотрела она на Диму, который в материальном отношении жил скромно, но который шел и шел вперед во владении русской и зарубежной классикой. Уже после ее свадьбы они, встретившись, поговорили и разошлись чужими. Дмитрий не простил ей предательства. Иногда, в минуты отчаяния, когда она окончательно убеждалась, что пропадают ее способности, погибает ее музыка, ей хотелось все бросить и уйти. Но удобство жизни, накопленные ценности держали, с горечью признавалась себе, что победить себя не умеет. Но и музыку Романа не принимала. Однажды, после очередного скандала, бросила джаз и определилась преподавателем в музыкальную школу. «Я хоть другим передам свою любовь к большой музыке», — утешала себя. История невеселая, но, как мне кажется, в тех или иных вариациях довольно часто повторяющаяся в нашей жизни. В погоне за быстрым успехом, за удобствами быта, гибнут не только таланты, но нередко и сами души, все самые светлые порывы сердца. Обе истории очень характерны для молодого переходного возраста. Как Миша, так и Светлана находились во власти охватившего их энтузиазма, творческого порыва, который, завладев человеком, не только отвлекает от всяких мелких дел, но нередко выносит человека к вершинам его специальности. Но примерно в это же время, то есть в возрасте 16-18 лет, происходит созревание организма и значительная перестройка не только физического состояния, но и психики юноши и девушки, конечно. Этот период является периодом переломным и во многом определяет те пути, по которым пойдет дальнейшее развитие молодого человека. На его пути появляются соблазны, которые раньше его не трогали. В это-то время со стороны учителей и родителей должно быть проявлено максимум настойчивости и такта, чтобы помочь молодому человеку развить в себе внутренние тормоза, отвлечь свое внимание от чувственной сферы до полного созревания организма. Иначе энергия, истраченная на любовные переживания, будет отнята от мышц, от мозга и связанной с ним высшей нервной деятельности.